Глава вторая. Попутчики. «Ты откуда?» Вопрос прозвучал неласково. Трактирщик стоял в дверях, мерно постукивая ладонь увесистой дубинкой. Он был рослый детина, могучие руки покрыты черными волосами. Возраст и солидное брюшко не подразумевали проворства, которого тут, впрочем, и не требовалось. Один удар палкой, и противника можно не догонять. Юноша опасливо взглянул на дубинку, попятился и чуть не упал, наступив на полу яркого дорожного плаща. Он был хрупкого сложения, на голову ниже трактирщика, рука, придерживающая плащ на проливном дожде, цвета нежного палисандрового дерева с длинными изящными пальцами. На плече висела лютня, явно не крестьянский мальчишка. «Отвечай, не то будет хуже. Ты с юга?» Юноша снова попятился и сглотнул, не зная, что надо ответить, да или нет. «Да», — наконец выговорил он. Тут пришел мой черед вмешаться и встать между трактирщиком и юношей, пока дубинка не обрушилась тому на голову. «Он говорит, что родился в южных краях, но пришел он не с юга. Неделю назад я видел его на ярмарке Святой Магдалины в Чадзое, недалеко от Бриджуотера. Верно ведь?» Мне пришлось наступить юноше на ногу. Он закивал. «Да, мы пришли из Чадзоя». Бедняга весь трясся от холода. Дождь ручьями стекал с капюшона. Трактирщик недоверчиво оглядел его с головы до пят. «Ты клянешься, что видел его там, Камлот?» «Клянусь костями святого Петра». Трактирщик еще раз взглянул на юношу и опустил дубину. «Два пенса за комнату. Пенс — место в сарае. Сено чистое. Смотри, не испачкай. Псы ночуют на улице». В тот вечер Торнфальконская гостиница не могла похвастаться наплывом гостей. За столами сидели лишь несколько путников вроде меня, да горстка местных. Остальные предпочли не выходить из дома под дождь. Трактирщик был так же мрачен, как небо за окном. Он рассчитывал, что долгими летними вечерами от посетителей отбоя не будет. А тут на тебе. Конец июля, а льет без просоху. Он орал на жену, а та, в свою очередь, грохала кружки на стол так, что Эль плескал через край, и злобно глядела на гостей, будто те во всем виноваты. Это тоже не прибавляло заведению популярности. Сварливую бабу и дома можно найти, не хватало деньги платить за такое удовольствие. Вошел юноша вместе с человеком постарше и, оглядевшись, указал на меня своему спутнику. Оба двинулись в мою сторону. Старшему пришлось нагнуться, чтобы пройти под балками. Он, как и юноша, был смугл, но дороднее и шире в плечах. В уголках глаз пролегли морщины, темные волосы, тронуты сединой. Красавцем не назовешь, однако правильные формы носа и чувственные губы наводили на мысль, что в молодости он вскружил немало женских голов, а может, кружит и сейчас. Пришелец учтиво поклонился и сел напротив меня. «Буэносера, сеньор. Добрый вечер. Меня зовут Родриго. Прошу извинить за вторжение, но я хотел бы тебя поблагодарить. Жофре сказал, что ты за нас заступился. Мы твои должники, Камлот». «Жофре?» Родриго кивнул на юношу, который почтительно стоял рядом. «Мой ученик!» Юноша, подражая наставнику, отвесил полупоклон. «Не стоит благодарности. За слова денег не берут. Однако позволь сказать тебе еще слово. Не знаю, откуда вы на самом деле пришли, да и не моя это забота, а только сейчас безопаснее говорить, что вы с севера. Слухи заставляют людей осторожничать». Родриго от души рассмеялся, в его усталых глазах заплясали искорки. «Трактирщик встречает гостей дубинкой? Это называется осторожничать?» «Ты сказал слухи. Что за слухи?» — вмешался Жофре. Он явно был на коротке с наставником. «Полюднее вашим нарядом я заключаю, что вы странствующие менестрели. Странно, что вас не достигли слухи, которыми полнится вся Англия». Хозяин и подмастерье переглянулись. Ответил Родриго, предварительно убедившись, что никто нас не слушает. «Мы недавно в дороге. Прежде оба служили у лорда. Но он стар, и теперь в поместье заправляет его сын. Молодой лорд привез своих музыкантов, а нам пришлось сниматься с насиженного места. Эбон, — добавил он с натужной бодростью, — Впереди весь мир и множество красоток, чье ложе мы еще не делили. Верно, Жофре?» Юноша, напряженно смотревший на свои руки, кивнул. Родриго хлопнул его по плечу. «Начнем новую жизнь, да, рогаца?» Юноша снова кивнул и залился багровым румянцем, но глаз не поднял. «Новая жизнь». Нетрудно было догадаться, что Родриго сказал не всю правду. Возможно, кто-то из них неосторожно пленил одну из красавиц в замке. Скучающие дамы в отсутствии мужей нередко обращают внимание на музыкантов. «Ты упомянул слухи», — настойчиво повторил Жофре. «До наших берегов добралась чума». У Жофре расширились глаза. «Говорили, что она не может попасть на остров». «Перед битвой люди говорят, что их корабль непобедим. Однако частенько ошибаются. По слухам, ее завезли на корабле с острова Гернси. Но кто знает, как было на самом деле. Да и не все ли равно. Главное, она уже здесь». «И распространяется?» — тихо спросил Родриго. «Вдоль южного побережья. Вглубь страны пока нет. Послушайте меня, отправляйтесь на север и держитесь подальше от портовых городов. Порты, конечно, закроют, как в Генуе. На юге, возможно, но купцы не позволят закрыть порты на западе и на востоке. По крайней мере, пока трупы не будут лежать на улицах. Слишком много денег притекает по волнам». Сдавленный всхлип заставил нас обоих поднять голову. Жофре стоял, стиснув кулаки, белый как полотно. Губы его дрожали. Потом он повернулся и ринулся из таверны, не разбирая дороги и не слыша проклятий трактирщицы, у которой на ходу выбил из рук миску. Родриго встал. «Прости его, Камлот. Мать Жофре была в Венеции, когда там начался мор. С тех пор от нее никаких вестей». «Это не обязательно означает худшее. Как сейчас отправить письмо?» «Да, по слухам, умер каждый второй, но ведь каждый второй жив. Почему бы ей не быть в их числе?» «Так я его убеждаю. Однако сердце говорит ему иное. Он безумно любит мать и не хотел с ней расставаться. Его отец выгнал. Расстояние превратило смертную женщину в пречистую деву. Жофре ее боготворит и потому боится потерять. Мне надо его найти. Молодость порывиста. Как бы он чего ни натворил». Музыкант торопливо вышел, лишь ненадолго задержавшись, чтобы поговорить с трактирщицей, которая после того, как Жофре выбил у нее миску, превратилась в настоящую фурию. Гомон других гостей заглушал слова, но перемены в лице хозяйки говорили сами за себя. Гримаса ярости сменилась робкой улыбкой, затем румянцем. Родриго с поклоном поцеловал ей руку и вышел. Трактирщица смотрела ему вслед влажными глазами влюбленной пастушки. О да, Менестрель в совершенстве изучил искусство куртуазной любви. Интересно, как он обходится с ревнивыми мужьями? Вряд ли столь же успешно, иначе бы его не вышвырнули из замка. Уход Родриго дал мне возможность вернуться к Элю, вполне сносному, и похлебке, о которой никто бы такого не сказал. Однако она была горячая и сытная, а те, кто знает, что такое пустой желудок, не привередничают. Впрочем, одиночество мое длилось недолго. Нечесанный детина, гревший очага внушительных размеров зад, плюхнулся на место Родриго. Мы прежде встречались в здешних краях, но не обменялись и парой слов. Он долго рассматривал кружку с Элем, будто ожидая, что оттуда вылезет что-нибудь новое и неожиданное. «Иноземцы!» — внезапно спросил он, не поднимая глаз. «С чего ты взял?» «С виду иноземцы. Да и говорят так». «Много ты иноземцев слышал?» Детина скривился. «Да уж, довольно». Вряд ли он видел за свою жизнь больше 4 чужестранцев и уж точно не отличил бы исландца от мавра по наружности, не то что по речи. Торн Фалькон лежит в стороне от торговых путей. Ближайшее аббатство может похвастаться лишь мощами местного святого. Паломники издалека туда не ходят. «Ты не ответил на мой вопрос. Они иноземцы?» «Англичане, как ты и я. Служили менестрелями у лорда. Известное дело, живешь среди знати и невольно перенимаешь ее обычаи. Носишь платье с господского плеча и не успеешь оглянуться, как заговоришь по-ихнему». Детина засопел. Наверняка он ни разу не слышал господскую речь, так что можно было врать без опаски. «Ну, коли англичане, то ладно. Мой собеседник прокашлялся и сплюнул на пол. «Треклятые иноземцы! Я бы всех их из Англии гнал, чтобы духу ихнего здесь не было! Они уйдут добром!» Он чиркнул толстым пальцем по горлу. «От них-то и мор!» «Чума?» «Говорят, ее завезли на корабле бристольские моряки». «А все потому, что путались с иноземцами на Гернси. Сами виноваты. Нечего было ездить в чужие края». «У тебя есть дети?» Он вздохнул. «Пятеро. Нет, уже шестеро». «Если чума распространится, тебе будет за них страшно». «Жена уже причитает с утра до вечера. Я ей говорю, да не будет у нас никакой чумы. Сказал, не заткнешься, пришибу. С ними иначе нельзя, они ничего, кроме битья, не понимают». «Может быть, твоя жена правильно тревожится. Говорят, чума уже в Саутгемптоне». «Да, но она расползается вдоль побережья, потому что там иноземцы в портах. Священник говорит, это кара Божья иноземцам. У нас иноземцев нет, значит, не будет и чумы». Первое время все так думали. Вдали от южного побережья жизнь шла обычным чередом. Казалось бы, люди должны перепугаться, однако они верили, что моровая язва их не тронет. Иноземцев боялись, гнали прочь, могли даже убить, но при этом убеждали себя, что болезнь не поражает коренных жителей. У нее даже имя заморское — Мортеноэр. Разумеется, англичанам она не страшна. То, что города вдоль южного побережья падают под натиском чумы, как колосья под серпом, казалось самым верным доказательством этого самообольщения. В портах, как известно, кишат чужестранцы, они-то и мрут. Верный знак, что Господь проклял все другие народы. А если в порту и умер какой англичанин, то по делам. Нечего водить дружбу с иноземцами, покупать любовь их женщин и мальчиков. Англия, истинная Англия, не заслужила такой кары. Как прежде мы убеждали себя, что чума не проникнет на остров, так теперь твердили, что она не выйдет за пределы портов, если не выпускать оттуда иноземцев. На следующее утро лило так же, как вчера и третьего дня. Дождь загоняет людей в себя. Под дождем никто не смотрит на других. Все бредут, пригнувшись и глядя на лужи под ногами. Мы с Родриго и Жофре шли одной дорогой, но не замечали друг друга. Мне бы ничего не стоило пройти мимо, если бы юноша не стонал, как готовая телиться корова, и не останавливался через каждые два шага, чтобы сблевать в канаву. Родриго что-то говорил строгим голосом и в то же время участливо гладил ученика по спине. Осторожность вынудила меня прикрыть лицо плащом и, не приближаясь, спросить. «Он болен?» «Кровь Господня». И дернуло же меня заступиться за них перед трактирщиком. «Если у мальчишки чума...» Родриго вскинул голову, потом натянуто улыбнулся. «Нет, Камлот, это не болезнь. Просто его желудок не привычен к дешевому вину». Юноша снова застонал, держась за голову. Глаза его были налиты кровью, лицо — цвета скисшего молока. «Может, беда не в дешевизне вина, а в его количестве?» Родриго поморщился, но возражать не стал. Юноша согнулся от очередного позыва к рвоте. «Ты рано вышел, Камлот. Далеко путь держишь?» «Отвечать ли на такие вопросы?» «Не люблю обсуждать свои дела с чужаками. Расскажешь, куда идешь, начнут спрашивать, откуда, да из каких ты краев и где твои корни. Что я хочу одного, вырвать эти корни, никому не понять». Однако учтивость Родриго подкупала. Ему невозможно было не ответить. «Иду в Норт-Марстон, к усыпальнице святого Джона Шорна. Там можно подзаработать. Да и от портов подальше. Городок этот мне случалось навещать и раньше. Самое место, чтобы пересидеть осенние дожди, а то и всю зиму. Только глупцы верили, что чума не распространится вглубь страны. Однако мы думали, что она не достигнет Норт-Марстона, по крайней мере до холодов. А уж с наступлением зимней стужи наверняка пойдет на убыль, как летние лихорадки. Дожить бы до первых морозов, а к Рождеству все само кончится. Так говорили многие, и я в их числе». «А вы куда?» Родриго, как и я прежде, промедлил с ответом, явно не желая открывать всю правду. «Мы идем в поместье Монсель. Это недалеко. Наш господин часто наезжал туда в гости, и мы с ним. Хозяйка дома всегда хвалила нашу игру. Попросимся к ней. Только зря время потратите. Говорят, они все переехали в летнее поместье и вернутся не скоро. Родриго сразу сник. Мне было знакомо это выражение. Люди, привыкшие жить на господских харчах, оставшись без покровительства, оказываются беспомощны, словно брошенная в лесу комнатная собачка. «Вам надо идти на ярмарку, а лучше в святые места. Ярмарки длятся от силы неделю, а в святых местах всегда людно. Найдите такое, куда стекается много паломников, и заведите дружбу с кем-нибудь из местных трактирщиков. Паломники любят развлечься по вечерам. Играйте военные песни мужчинам, любовные женщинам, и без труда заработаете на сухую постель и горячую еду». Жофре громко застонал. «Сейчас тебе тошно думать о еде. Но погоди, похмелье выветрится, как брюх сведет от голода, застонешь громче теперешнего». Юноша наградил меня ненавидящим взглядом, прислонился к дереву и закрыл глаза. «Однако в трактирах наверняка уже обосновались другие менестрели», — спросил Родриго. «Да не иначе. Но ученик твой малый пригожий, по крайней мере, когда трезв и умыт. Добавление необходимое, поскольку сейчас опухшее злое лицо Жофре было очень далеко от миловидности. Если убедишь его обхаживать состоятельных матрон, а не их дочек, без денег не останетесь. Вы оба не в пример лучше обычных нищих музыкантов. Купчихи мнят себя знатными дамами и щедро платят тем, кто умеет им потрафить. Может, вам повезет найти себе новых хозяев. Среди паломников много дворян. У них больше денег на дорогу и больше грехов, которые надо замаливать». «Как ты думаешь, там, куда ты идешь, мы сумеем пристроиться?» Черт, меня дернул сказать, куда я иду. Теперь от них не отвяжешься. «Туда неделя хода. Я пойду через ярмарки. Вам лучше присмотреть себе что-нибудь поближе». «Я не могу идти, я болен», — простонал юноша. «Иденте де дио, зубы господни! И кто виноват?» — рявкнул Родриго. У Жофре лицо стало такое, будто ему дали пощечину. Родриго сам опешил от своей резкости и заговорил мягче, как мать с капризным ребенком. «От ходьбы тебе станет легче, а здесь нам оставаться нельзя. Надо искать пристанище. Без еды и крова ты заболеешь!» Он с тревогой обернулся ко мне. «Ты знаешь, как идти к этой усыпальнице? Поможешь нам прокормиться по дороге?» «Ну, что тут сделаешь?» Родриго наверняка поднаторел в дворцовых интригах и сложном придворном этикете, но послать их одних на ярмарку было все равно, что отправить младенца в бой. «Вам придется идти моим шагом. Я уже не так проворен, как прежде». Родриго обернулся к Жофре. «Думаю, нам и самим лучше пока идти потихоньку». Так ко мне пристали попутчики. Первое, хотя далеко не последнее. В то утро мне казалось, что я оказываю им благодеяние, спасаю бедолаг от необходимости самим учиться суровой дорожной жизни. Избавлю их от голода днем, холода и бесприютности ночью, всего того, что выпало когда-то на мою долю. Однако, куда милосерднее было бы бросить их на дороге, нежели втягивать в то, что из всего этого получилось.